Глава 11. В Стане мы перевели дух. Митроха предложил немедленно уехать. Работу сделали, деньги взяли, сказал он. Быстрее уедем, целее будем. Но Кирьяк имел другие планы. Он снова перемотал сапоги, взял флягу с медом, увлек меня в сторону и шепотом объявил. Пойдет в гости к Кузнецовым дочерям, а именно к старшей. Оказалось, он с ней уже договорился еще вчера, на гульбище. Я молча пожал плечами. Меня не звали. Остался увязывать поклажу, готовить лодку в обратный путь. Собственно, груз наш состоял из нескольких больших свертков с едой и нескольких фляг с выпивкой. Бубны мы обычно грузили перед самым отплытием, а пока я тщательно осмотрел свой, особенно по краям. Кожа бубна от напряжения устает, дает слабину. Обычно ее над костром нагревают, чтобы натянулась, и от этого по краям появляются трещины. Если вовремя не заметить и не смазать жиром, бубен пропадет. Кирьяк вернулся в полдень, довольный, разомлевший. Видать, хорошо ему перепало от щедрот старшей Кузнецовой дочери. Подозвал меня. — На гульбище приходил нелюдь. Ты его видел? — Видел, — сказал я. — А чё молчал? — А что надо было делать? Кричать и пальцем тыкать, портить людям праздник. Я мог обознаться. — Ты не обознался, — хмуро сказал Кирьяк. Он в эту ночь приходил в дом кузнеца. Вернее, прилетал. До рассвета сидел у младшей в комнате. Сестры дырку в стене провертели и подглядывали. Настоящий нелюдь, матерый, ходит бесшумно. Кинулся в окно человеком, а выскочил соколом. Сестры обе напуганы до смерти. — Ну и ладно, —— сказал я, скрывая печаль. — Какое наше дело? Мария не дура, сама разберется. — А если он ее утащит? — Пусть тащит. Говорю же, у нее своя голова на плечах. — Слушай, — сказал Кирьяк, — ты забыл, где живешь? Если младшая дочь выйдет замуж вперед старших, что делать старшим? — Все должно быть по ладу и ряду. — Конечно. — Но мы тут при чем? — Глафира просит, чтобы мы его поймали. — Иди. — сказал я. — Поймай, раз Глафира просит. — Поймаю, — твердо произнес Кирьяк, — если поможешь. Деда тоже позовем. Втроем управимся. Сестры заплатят. Если младшая сбежит с оборотнем, старшие замуж никогда не выйдут. Сам подумай, кто возьмет девку из семьи, где случилось такое непотребство? — Нет, — ответил я. — Не пойду. И тебя не пущу. Кирьяк посмотрел на меня, как на безнадежного болвана. Он... умел так смотреть. Из нас двоих я был умнее, но он считал, что наоборот. Меж товарищами такое случается часто. «Мария тебе нравится», — сказал он. «Я же вижу. Давай убьем его, и ты получишь, что хочешь». «Нет», — сказал я. «Она выбрала его, не меня». «Она молодуха», — горячо возразил Кирьяк. «Ей 12 лет. Это ее первое взрослое лето. В голове туман. Сегодня она выбрала его, осенью выберет другого, а на будущий год выйдет замуж за третьего. Почему отступаешься так легко?» «Не хочу причинять боль. Она ничего не узнает. Нелюдь прилетает в полночь, улетает на рассвете. Поставим сеть, поймаем, задушим тихо, потом увезешь ее с собой». Я хотел сказать «нет» в очередной раз, но тут подошел Митроха и встрял в разговор. «Кого душить собрались?» — спросил он шепотом. «Нелюдя?» Вид он имел самый серьезный, и даже глаз скосил, как будто меньше, чем обычно. Кирьяк кивнул. Митроха обвел пальцем верхушки сосен. «Они все слышат. И все видят. И убить их нельзя. Слишком сильные. Ни стрелой попасть, ни рогатиной проткнуть. Забудьте про это. Отваливать пора». «А я не верю», — заявил Кирьяк в полный голос. Развернул плечи и посмотрел на небо, откуда, по мысли старого Митрохи, нас подслушивали невидимые всесильные нелюди. «Убить можно! Кого угодно! За это сестры дают нам серебряные сережки с самоцветами!» «Да хоть золотом!» — ответил Митроха тоже в полный голос. Кирьяк покраснел от волнения. «Меня девка умоляет!» — крикнул он. «Плачет! Они обе второй день в доме сидят, выйти боятся!» «А кузнец?» — спросил я. «А кузнец глухой! Он или в кузне, или спит. Как жена померла, он малость умом тронулся. Кстати, можем и его позвать, четвертым. У него полный дом оружия. — Забудь, — повторил Митроха. — Я раньше смерти помирать не хочу. И тебе не советую. — Ну и ладно, — сказал Кирияк, подумав. — Езжайте, восвоясь. Я останусь. — Меня девка попросила. Что же я за человек, если откажу? Дед Митроха вдруг выругался черными скотскими словами и сплюнул. — Не блажи, — сказал он. — Девок тебе мало. В другой селитьбе другую найдешь, с такими же сиськами. Но Кирияк не таков был, чтоб сносить поносную брань. — А ты когда в последний раз сиську мял? — осведомился он, надвигаясь на старика. — У тебя ж ут не маячит давно. Помереть боишься? Ну и бойся. А я ничего не боюсь. Сам все сделаю. Тут наши пути расходятся. Я тогда не выдержал. Тоже ругнулся. Гадкими черными словами, предназначенными для обращения со скотиной, а никак не с людьми. И хотел толкнуть друга, но сдержался. Смотрел, как он лезет в лодку и вытаскивает свой чувал. — Прощайте, скоморошки! — ядовито сказал он и отдельно посмотрел на меня, прожег глазами. — И ты особенно прощай, брат лихой. Я думал, ты настоящий глумила и ничего не боишься. Он снял с шеи свой оберег, петушиный клюв, и этим клювом размашисто начертил в воздухе руну удачи, подхватил чувал и ушел в лес, по пути перепрыгнув затушенный костер. Я что-то вслед ему крикнул и даже в сердцах палкой запустил. Очень разозлился. — Поехали, — сказал Митроха, подождав, пока я успокоюсь. — Он не пропадет, догонит. Но успокоиться не получалось. Я едва не схватил вторую палку и не бросил в старика. — Ты его видел? — спросил я. — Этого нелюдя. — Сокола. У него плечи вдвое против моих. Если он захочет, он их всех перебьет. И сестер, и кузнеца, и моего друга. — Птицы-человеки не делают людям вреда, — сказал Митроха. — Лезь в лодку. Мы уходим. Самую большую нашу ценность — бубны — мы положили поперек лодки поверх остальной поклажи, чтобы в плохом случае быстрее всего прочего отвязать и вытащить. Взяли по веслу, оттолкнулись, и берег Рязанский остался за моей спиной вместе с желтым песком, кувшинками, вместе с клеверными лугами, цветочными полянами, вместе с громадной человеческой толпой, заключенной в тесный, орущий и опасный город. Осталась за спиной сбывшаяся мечта. Остался позади и лучший друг, но я верил, что ненадолго. Кирияк горячий малый, и раньше уходил, и ссорились мы часто и сильно, и дрались до крови. Однажды он мне даже выдернул руку. Мы тогда сразу побежали к ведуну, и он ее легко обратно вставил. И целыми днями не разговаривали, и расходились, бывало, на всю зиму. Но каждое лето воссоединялись непременно. Он был мне больше, чем друг. Он был напарник, но он, Кирияк, дружила мой, попал в тот же селок, что и я. Ему понравилась девка, и у него начался гон. До успокоения я налегал на весло, что есть силы, пока мы не поймали стержень. Тут перевели дух, отложили весла, и я смог оглянуться. Место, откуда мы отчалили, уже нельзя было различить в сплошной стене леса, подступившего к самой воде. А небо над зеленой стеной распахивалось шире, наливалось янтарным светом и раскатывалось с востока на запад длинными полупрозрачными облаками. Несколько птиц парили в недосягаемой высоте. Соколы или ястребы? Невозможно было понять. Возможно, все они были оборотнями, птицы-человеками. Ласточки атаковали нашу лодку из-под песчаной кручи, длинной трещащей стаей, сделали предупреждающий круг и вернулись в гнезда. Возможно, и они тоже были оборотни. Возможно, весь мир существовал по правилам, мне неведомым. Я думал, что я знаю, как устроен мир, и понимаю его лад, как понимаю бубенную игру. Четыре доли, потом еще четыре и так дальше. Я понимаю коловрат, понимаю богов, понимаю кровавый обмен с ними, понимаю закон, понимаю четыре стороны света, понимаю счеты, рунные ставы. Я могу легко пересчитать новгородские куны в каширские. Я могу добыть волка, зайца, бобра и росомаху. Я могу почти все. Но часто оказывается, что мир устроен гораздо интереснее, чем я думаю. И от этого интереса внутри возникает такой подъем, что, кажется, взлечу не хуже нелюди, без всяких крыльев, одним только восторгом, сердечным трепетом. Иногда тебе мнится, что ты — это ты, сам себе разумный человек, и точно знаешь, чего хочешь, и идешь прямо туда, куда решил. А вдруг происходит что-то совсем от тебя независящее. Кто-то умирает или кто-то влюбляется. Поистине мы не хозяева своих судеб. Все решено за нас другими, более могущественными сущностями. А мы всего только горячие земляные дети, свободные так же, как свободны в своей игре щенята, ползающие возле мамки. Настроенный на раздумье, я хотел было спросить у деда Митрохи, что он думает об этом. Но Митроха, словно почувствовав мое желание, вдруг затянул какую-то очень старую, незнакомую мне глуму, наполовину состоящую из бессвязных подвываний. Ишь ты, много говоришь ты, криво не насышь ты, волчья сыть, травяной мешок. Ох ты, главное, чтоб не сдох ты, волчья сыть, травяной мешок. Ух ты, главное, чтоб не стух ты от большой натуги, от тугой подпруги, от худой супруги, ох, эх, ух, спертый в доме дух, волчья сыть, травяной мешок. Ах ты, чтобы не пропах ты ни вонючим страхом, ни мертвячьим прахом, бей всегда с размахом, волчья сыть, травяной мешок. Надтреснутый, севший голос Митрохи сначала не нравился мне, и я хотел было даже попросить старика заткнуться, но вдруг его унылое камлание забрало меня. В нем, когда я вслушался, не оказалось никакого уныния, а был вызов и насмешка. Я снова взял весло. Старик продолжал тянуть глуму. Это была, очевидно, очень старая глума из каких-то мохнатых древних времен его, Митрохи юности, когда по земле текли медовые реки, а из степей приходили скифы в золотых шлемах, чтобы обменять коней и овец на деготь и шкуры зверя. В те времена, как я слышал, за такие дерзкие глумы князья и ярлы отрезали скоморохам языки и губы или сажали в ямы и травили лесными кошками, а у кого были ручные змеи, отдавали змеям на корм. Но бывало и по-другому. Князь или ярл вместо жестокой казни отсыпал наглому глумили серебра столько, сколько держат две ладони, и отпускал с миром. Митроха замолчал, но его глума продолжала гудеть в моей голове, как будто я ее сочинил. И до самого вечера я не произнес ни слова. Загребал веслом, глядел, как лосихи выводят к берегу детенышей попить теплой речной воды, на белый свет полюбопытствовать.